С 11 по 13 сентября СМИ разных стран передавали предъявление представителя Министерства иностранных дел КНДР, опубликованного в связи с тем, что клика Обамы, припуганная от успешного испытания ядерного взрыва для проверки мощности новой ядерной боеголовки, что провели наши научные и инженерно-технические работники Института ядерного оружия, глупо пытается раздувать атмосферу нажима и санкций против нас и скрыть полную неудачу своей северокорейской политики, надевая нам шапку нарушителя мира. Под разными заголовками, в том числе Соединенные Штаты Америки должны признать стратегический статус КНДР как обладательницы ядерного оружия, передали изражение предъявления представителя МИД КНДР, СМИ Китая, России, Ирана, Сирии, Индии, Вьетнама, Бангладеш, Сингапура, Японии, Австралии, Великобритании, Экваториальной Гвинеи, Польши и Демократического Конго.